Кто-то потерял равновесие, споткнулся и оставил след на земле. Райли почувствовала, что из ее легких уходит воздух. Какое-то мгновение она не могла дышать. Кто бы ты ни был, у него были железные нервы, чтобы похитить подростка средь бела дня. И она знала, кто это мог быть. Райан и Габриэлла стояли на переднем крыльце. «Звони 911!» — крикнула она Райану. «Скажи им, что нашу дочь похитили!» Райан ничего не ответил. На его лице был написан немой шок. «Скорей!» — закричала Райли. Встревоженный и ошеломленный, Райан кивнул. Он побежал обратно в дом, а Габриэлла последовала за ним. Райли достала мобильник и подумала, кому позвонить в первую очередь. Горячая линия ФБР хороша для экстренных ситуаций, и все же Райли немного опасалась звонить по тому номеру. К настоящему моменту ФБР уже кишит сплетнями о навязчивой вере Райли в то, что Петерсон жив. Вере, которую никто больше не разделял. Что, если никто ее не послушает? Вместо этого она позвонила на мобильный лично Бренту Мередиту. К ее облегчению он сразу же ответил на звонок. «Райли?» — сказал он. «Что случилось?» «Мне нужна ваша помощь», — закричала она. «Мою дочь похитили». «Эприл?» — удивленно переспросил Мередит. «Ты уверена?» Райли громко простонала. Мередит всегда был ее единственным настоящим союзником в агентстве, не считая Билла. Что случится, если он сочтет это просто типичным проявлением подросткового характера? «Я уверена», — сказала Райли. «Это Петерсон, сэр. Он забрал ее, поверьте мне». Повисло молчание. «Я тебе верю, агент Пейдж», — наконец сказал Мередит. «Где это произошло? Когда ее похитили?» В панике Райли не сразу смогла ответить. «Это я...» — пробормотала она. — «Это там, где я жила раньше, в Фредериксбурге, в доме моего бывшего мужа. Ее похитили прямо отсюда, примерно после обеда». «Кто-нибудь позвонил 911?» «Райан позвонил только что». Голос Мередита был глубоким и успокаивающим. «Хорошо, оставайся там. Не пытайся пока ничего предпринимать. Я соберу все, что у нас есть на Петерсона. Открою дело. И отправлю к тебе агентов прямо сейчас. Запасись терпением». «Так точно, сэр», — сказала Райли, задушив рыдание. «Спасибо». Завершив разговор, Райли вернулась в дом. Райан стоял у камина, глядя перед собой в пустоту. Бедная Габриэлла сидела на диване и беспомощно всхлипывала. «Эсми кульпа, это моя вина», — плача навзрыд, повторяла Габриэлла по-испански.